Часть 7. В пронизанном солнечным светом кабинете, наедине сидели двое. Первой была прекрасная девушка с длинными волосами в простой, но исполненное изящество прически. Ее холодный взгляд выражал усталость и отвращение. Вся ее поза говорила о том, что она защищается, но пытливому уму хватило бы информации понять, что на самом деле она наслаждается своим положением. Вторым был плохо причесанный, растрепанный в общем смысле этого слова мальчишка. Он был низко, почти как и его социальный статус. Сгибаясь и выгибая шею, словно пес, он заглядывал своей девушке в лицо. «Понятно». Я кивнул и повернулся к Юи Гахаме. «Ну, что думаешь?» — спросила она тихонько. «Жиробас и Лолита», — сказал я тоном ценителя. «Не самый топовый сюжет, но это обычный хентай, которого в интернете пруд пруди. Ну, а что ты хотела от школьников?» — пожал я плечами. «Ага, то есть все в порядке», — успокоилась Юи Гахама. «А что делать?» поморщился я. «А что будет, если мы ничего не сделаем?» — заволновалась Юи Гахама. Покивал я с понимающим лицом. «Хикки, Бака», — выдохнула Юи и стала бить меня кулачком по ноге. «Я тебя позвала спасти ее, его», — удивился я и указал назад. «Драконы непобедимы на первом уровне, если это не Скайрим какой-нибудь. Но, знаешь, я даже проверять не буду, госпожа Эфталивилинг. Просто иди туда и спаси ее». «Ее-то от чего спасать?» — зашипел я возмущенно. Я заглянул внутрь еще раз, может, удастся подглядеть горяченькое. Там действительно изменилась картинка. Но Займопесель обмахивал Юкиночку самодельным веером. «Нет, ну ты видела?» — спросил я. «И ты предлагаешь мне влезть в это?» Я покрутил головой, поправил сумку на плече и шагнул, полностью уверенный в том, что поступаю от чистого сердца. «Совет да любовь, я домой, Хикки». Юи Гахама уперлась в меня своей грудью. «А ничего так, хотя из-за одежды я мало что чувствую. Все началось с того, что мы нашли этого в нашей клубной комнате. Он пришел со своими листочками непонятными. Это называется письменность, моя дикая роза», — ответил я, очень смущенный. Юкина его отчитала и даже прогнала, но он вернулся. «Это весна, Маугли. И теперь он каждый раз приходит обсуждать свои штуки. А это уже домогательство, Займакуза», — вздохнул я. «И правда, парня надо спасать. Но почему это должен делать я?» «Ну, иди уже спасай Юкина». Гахама была настолько сильной, что даже сопротивляясь, я не мог ей помешать затолкать меня внутрь. А потому я вздохнул и полез в сумку за каким-нибудь чем-то, но там не было ничего, кроме жвачки. Но ее для дела казалось маловато, да и не верю я, что жвачка способна поймать дракона. «Юи-чан», — повернул я голову, — «раз уж это мои последние слова, запомни, пожалуйста, я не считал тебя идиоткой». Я вошел внутрь и за спиной раздался вопль. «Ну, мосты сожжены, ос», — кивнул я присутствующим. «Я завещание забрать». «Займакуза, дурак, она же тебя сожрет», — заметил я толстому очкарику. «А», — удивился он. По следам бессонных ночей на его лице я понял, что опоздал. Она уже выила ему мозги. «Похоже, мои гнилые». «Прости, брат», — вздохнул я и пошел обратно с гнусной ухмылкой. «Я расскажу о тебе, Хикигая. Одной взбучки тебе было мало?» — холодно поинтересовалась Юкинашита. Я не остановился. Кто бы это ни придумал, я присвою себе его заслуги. Итак, осталось только не мешать чите Юкинашита, ведь даже змеи не кусают влюбленных. «Хикигая-кун, если ты сейчас же не вернешься, то я превращу твою жизнь в ад». Я не вернулся, но окликнул. «Займасвинка, на мужской разговор. Ты должен быть готов». Бросив все, Займакуза материализовался волшебным топотом прямо рядом со мной. «Первое, что ты должен знать, нельзя поворачиваться к хищнику спиной. Смотри ему прямо в глаза», — сказал я наставительно. «Хай», — кивнул Йошитиру. «Неудивительно, что вы знакомы. Буквально родственные души», — заметила Юкинашита. «Далее, не позволяем ему управлять твоим поведением. Можешь игнорируй, заставь исполнять твои требования», — продолжил я, нисколько не смутившись. Затем похлопал паренька по плечу. «К сожалению, это не твой уровень. Приготовься к тому, чтобы заново родиться, получить новое имя и качество себя. Мои соболезнования. Это будет преследовать тебя всю жизнь, и ты ни шагу лишнего не сможешь сделать». «Понимаю. Слушай, Хачиман», — воскликнул Займакуза, — «помоги мне уговорить ее». Какое неожиданное предложение. Поскольку все вроде бы развивалось само собой, я лишь собирался собрать урожай из отговорок для сенсея, Но тут, это слишком. Я посмотрел на Займакузу со скепсисом. Тот воскликнул. Твоя защита непроницаема, Хачиман. Ты 20 секунд в классе, и до сих пор не плачешь. Я просто пользуюсь спреем от кровососов. Ну и, зачем тебе главная героиня? Спросил я, Юкинан. Внутрь прошмыгнула Юи Гахама. Хикки стал такой же жуткий. Ничего, ему еще с нами разговаривать. Надеюсь, что нет. Займакуза вздохнул и начал. Дело было в том, что придя сюда за советом насчет своей рукописи, Займакуза столкнулся с одним совершенно очаровательным фактом. Он писал о девочках, но он ничего не знал о девочках. Количество претензий, которые обрушила на него недовольный читатель под пользовательским именем Юкинан, напоминало огромную снежную лавину, но большую часть он пропустил мимо ушей, выцепив для себя главное. Он не общался с девочкой, а потому поведение его героини никак не вязалось с поведением Юкинашиты. И тогда в его наполненной болью душе поселилось вдохновение. «Искусство – это боль. Значит, – сказал я быстро, не желая слушать о собственных ранах, – слушай завязку. Обычный японский школьник сталкивается с Юкинашитой внезапно вечером, когда шел из магазинчика с дадзинси. Она кусает его в шею, когда он уже думал, что просто сожрет. Но он остается человеком, разве что кроме того, что его каждый вечер приходит покусать и попить кровушки. Все, развивай». Займакуза замер, а затем с силой ударил кулаком в ладонь, просияв. «Я понял. Элементы СМ, Хачиман, а ты прожженный мудрец. Пацанам с борда обязательно такое зайдет. Чистый фан-сервис, без какой-либо задней мысли. Оха». Займакуза убежал, хлопнув за собой дверью, а я остался наедине со своими демонами. Нет, еще стоило сказать ему, чтобы женских журналов почитал, или завел сестренку. Молодой совсем, кахакахаем, у меня лекарство, я домой. Я подошел к двери и аккуратно закрыл ее с той стороны. Искусство ниндзя. Побег. Часть 8. Хаяма вернулся в школу, самую малость посвежевший. И все вроде стало как всегда, но кое-что из незавершенного, о чем я не хотел думать, меня догнало. Я принес Кавасаки-сан кое-что из сладкого и ждал, пока смогу ей вручить, раз уж сам себе обещал, когда меня на разговор дернула Миура Дона. Уйти не было возможности, переждать тоже. Миура опять отвела меня в сторону и сперва начала отчитывать. «Что ты устроил тогда?» – спросила она строго. Я посмотрел на нее прямо и попытался выбрать слова. «Вам помогал, в том смысле, что вам всем». К тому же, Юи Гахама приходила в клуб Юкинашиты и просила ее о помощи с подарком, добавил я, побаиваясь гнева Миуры. У Юкинашиты есть клуб, узнала для себя что-то новое Юмика. Ага, учитель заставляет меня в него ходить, сказал я довольно. Так что я пытался помочь Юи Гахаме преодолеть свой страх. А что, ничего, делал ты это как настоящий мерзавец, указала на меня Юмика и тут же ударила по плечу. Идиот, я же тоже переживаю. Это из-за Хаймы Дона? Спросил я. Миура нахмурилась, а затем так мило смутилась, что я на секунду захотел немедленно признаться ей в своих чувствах. Миура-сан, вы очаровательны сейчас. Что? Что? Это же правда? Проблеял я боязливо. Так что вас интересует, что между Хаймой и Юигахамой? Я очаровательна всегда, настояла она. Миура пристально взглянула на меня. А что вас еще может интересовать от меня после всего? Удивился я. «Веди себя прилично», — указала на меня Юмика. «Я за тебя теперь отвечаю». И тут я понял. Тот монолог перед классом. «Это шутка была», — ответил я. «Да всем пофиг уже. К тому же, я не против», — кивнула себе Юмика. «Лучше держать тебя поближе, чтобы быстрее достать, если что. Опасный ты тип». Звучало совсем не круто, наоборот, скорее пугающе. «А что там между Хайта и Юи?» — спросила она. «Что ты думаешь?» Я подумал немного. «Не уверен, что есть хоть что-нибудь», — заявил я. «Однако, спасти он ее пытался. Просто из доброты, может быть. Но я уверен, что наоборот, у Юи к нему нет никаких чувств, кроме доброжелательности». Миура кивнула и выдохнула. «И что, зачем тогда было это устраивать?» — спросила Миура, снова гневно. Я подумал отмазываться, но решил этого не делать. «Зачем? Ну?» Стала меня подгонять девушка. «Юи должна стать честной, я считаю», — сказал я, — «и с собой, и с Юкинашитой, и с тобой, вот. Другого способа, кроме давления, я не знаю. Конечно, она должна стать честной», — возмущенно согласилась со мной Юмика. «Ссорить нас из-за этого зачем?» И тут я удивился. «Чего? Я вас и не ссорил. ссорил. Вот ты тупой, удивилась Юмика и даже потерла лоб. Как можно быть таким? Или ты думаешь, что все закончится, как в манге какой-нибудь? Сколько усилий нужно будет приложить, чтобы это не забылось, а подтерлось в памяти? Да ладно, вы справитесь, отрекся я. Юмика снова ударила меня. Ты не убежишь от ответственности. Хиккиячи 5-8000 хиккикоморий. Эй, нельзя так, это больно. Ладно, пошли, Хачиман, снова по имени, урок скоро. Больше так не делай. Ладно, отозвался характерным тоном, но наткнулся на взгляд зверя и на все согласился. Как скажете, Миура Дона, и завязывай зубоскалить. Ты как дерьмовый-то бы, вот что, он хоть безобидный. Это был удар ниже пояса. Занятие. Поковыряв тетрадку карандашом, я постучал себя по щекам и стал серьезно записывать. Мне не давало покоя, что меня назвали дерьмовым-то бы, и потому я некоторое время был обуреваем разными противоречивыми чувствами. Учитывая, что сравнение не внешнее, чего мне бы хотелось, тот довольно подкачанный и спортивный, а умственное, то все вообще было плохо. Меня назвали плохим клоуном. Хотя с другой стороны, клоуны - это страшно. Во всяком случае я боюсь клоунов. Как начнут орать не с того, ни с сего, зальют водой из очков, и еще спрашивать, почему-то обязательно у тебя, всякую бредятину, а потом еще заставит участвовать в своих играх. А, ну, да, я почувствовал, как краснеют уши. Разобравшись с метафорой Юмика, я понял ее слова и поведение, и почему она спокойно ко мне отнеслась. Поэтому, но, раз разобрался, то сразу и успокоился, потому что то, что понятно, уже не страшно. И вообще, Миура-сан ничего такая. Пусть не умеет логически связывать слова в предложения, мыслит она довольно ясно. Кто-нибудь ее еще подучил бы, и я мог бы спокойно показывать Юкинашите пример, как ей надо быть. Миура-сан довольно милая, если так посмотреть. Однако, я люблю немного другое, да, перемена. Я подошел к Кавасаки и протянул ей пакет. «Твой товар», — сказал я мрачным тоном. «Что?» Она подняла бровь. «Кавасаки-сан, не портите шутку», — возмутился я. Саки-саки покачала головой недовольно, а затем полезла в пакет. Удивилась. «Что это? Если у вас аллергия, то я не буду против, если вы передарите это другим или семье», — сказал задумчиво, припоминая один из отказов девочек принимать от меня шоколад в день Святого Валентина. «Потому что раньше я об этом не думал. На самом деле не так уж плохо, когда тебе реально пофиг, будут принимать или нет. Захотел, сделал. Я же говорила тебе, начало Кавасаки, а затем начало розоветь щечками. Идиот, ты еще в классе отдал. Ну, а что?» – удивился я. «Ты же говорила, что тебя не интересуют остальные. Ты привлекаешь много внимания», – зашипела Саки, а затем вздохнула. «Хотя ладно, ничего страшного, я думаю. Ну, тогда я пойду». «А?» – Саки немного занервничала, когда я уходил, но я думал о своем. Поэтому только отметил это, а сам погрузился в мрачные думы. Потому что я не хотел участвовать в играх Хирацуки, но так выходило, что я уже исполняю волю Юкинашиты со всеми, как выглядит, дружусь. Это не так, я лишь имитирую бурную деятельность. Но, блин, я не могу отказаться от покровительства Миуры, и мне придется к их играм присоединяться, если я не желаю, чтобы меня начали травить, а я не желаю. У меня есть куда потратить все время, на выращивание своего дерева пофига. Пофиг внутри меня, пофиг вокруг меня, я сам, пофиг. Нет пофига, есть только пофиг, да. Хотя все-таки мое будущее меня пугает. Это, Хикигая-кун, начал кто-то со мной разговаривать, встав рядом с моей партой. Я поднял глаза. «Ты что?» – спросил я серьезно. «Все-таки это первое, что я хотел узнать у Тацуки Сайки, потому что она ходит в мужскую раздевалку, вообще ничего не стесняясь. Ладно, он мальчик, нужно принять это спокойно». «Я ничего», — замахал он рукой по-женски. «Хикигая-кун, а ты состоишь в клубе? Итак, если к вам подходит красивая девушка и спрашивает про ваши занятия, скорее всего это сектантка, которая со временем выудит вашу квартиру. Только что я понял, что даже так не открыть ей и не послушать довольно сложно, настолько она красивая и симпатичная». «Простите, нет, я не верю в Бога», — быстро отозвался я, ужаснувшись силе сектантов и любые другие потусторонние силы. «Ересь. Прости меня, Сидзуками-сама». «Что?» — удивился он. «Чего?» — удивился и я. Затем потер затылок. «Да, я состою в клубе». «Нет, но какая разница, если я не могу оттуда выйти?» «А, как жалко. Ну, Понимаешь, мой клуб, клуб тенниса, сейчас в довольно плачевном положении после ухода Семпеев, и поэтому я подумал, что новая кровь могла бы его взбодрить. Я не хочу участвовать в... Ох, я прикусил язык. Не поймет, если я скажу ему про Гачимучи. Знаю, сказал я весело. Ты знаешь что-нибудь про клуб помощи? Нет, не слышал. Так вот, начал я. После уроков пойди к Хирацуке сенсей и спроси у нее про него. Дальше пойдешь по указанному месту, и кое-что интересное обнаружишь. Девушку в этом месте можно заманить, если быть решительным и настаивать. Попроси ее стать тренером вашего клуба, аккуратнее на поворотах. Он удивился, а затем счастливо улыбнулся и кивнул. Спасибо, Хикигая-кун. Я кивнул, а затем, когда Тацука отвернулся, вскинул руку победно. И краткое «Ес». Отлично. Если Тацука развалит клуб волонтеров, то мне не нужно будет в него ходить. Отличный план, Хикигая-кун. Тацука, только настаивай хорошо, окликнул я его. Прям старайся. Я понял, кивнул он. Если ты признаешься ей в любви, то будет легче, добавил я. Это уже слишком, Хикигая-кун, возмутился мальчишка. Ну, это уже чисто из вредности. Должен же я как-то компенсировать потерю. Кто она мне была? Ментора, дементора, блин, ксо. Хирацука сенсей смотрела на меня пронизывающим насквозь взглядом. Ну, и что это было, Хикигая-кун? Вы о чем? Спросил я ее. Пока я строго выполняю наставления Юкиночки, и мне совсем-совсем некогда туда приходить. Тем более без результата. Я из последних сил общаюсь со сверстниками. Фух, технически так и было. Как говорится, встал на путь исправления и перестал доставлять вам проблемы, сказал я. Теперь я нахожусь в прислугах у Миуры, постоянно разговариваю со всеми, так что у меня просто нет сил. К тому же, мне нельзя перенапрягаться. Темнота сгущалась. Что это? Нет, не понимаю. Учительница вздохнула. Прислуга Миуры? Да, спросила Хирацука сенсей. У тебя вообще ничего не поменялось? Я смутился. Язык мой, враг мой. Заканчивай с этими очковтирательствами, Хикигая. Я посмотрел на нее, подумав, что все-таки стоит тратить очки пофига, поскольку в клуб я сегодня не пойду. Почему очковтирательствами? Есть девушка, за которой я стал ухаживать, сказал я спокойно. Меня спросит имя, и я должен назвать. Но вот к Кавасаки станет больше внимания, и она может спалиться с куревом. Ты же только что сказал прислуга, прищурилась Хирацука. А почему нет? Представьте, что у вас есть молодой, обожающий вас слуга, попросил я. Пусть так и останется. Хирацука подняла бровь, а затем прикрыла глаза. Через секунду скривилась и пнула меня по ноге. За что? Возмутился я. Ты заполнил анкету по месту экскурсии, перешла на другую тему учительница. Я его переписываю так, чтобы вас не злить, ответил я, присев и потирая ногу. Давай быстрее, сказала Хирацука-сан. Вы почему злитесь-то? А кто бросил Юки на шиту одну? Спросила меня сенсей. Я ей что, мама, сестра, вас-то почему это волнует? Там теперь поселилась Юигахама, заметил я. Так в этом дело, ты ее боишься? Чего мне бояться? Она во всем хуже вас, отметил я бегло. Испугался, но удара не получил. Странно, Хикигая, я же все равно заставлю тебя туда ходить. Мне Юкина Шита обещала ад на земле, а я еще драку с Хаймой не замял. Запаниковал я. Сенсей улыбнулась. Встреться со своим страхом лицом к лицу. Легко об этом говорить живому божеству. Впрочем, кивнув, я соврал и все равно не пошел. Часть 9. Понятное дело, что групповая активность, это тот еще, ХМ. В общем, это сложно. Участвовать в разговорах компании Miura Hayama Incorporated было тяжело для любого разумного существа. А я вот видела в журнале, что спортсмены часто используют такое, удивилась Miura, когда все парни замотали головами. Помимо массажа и дыхательных упражнений, это одиночные, сказал я ей, пытаясь угадать. А мы об одном и том же, им не нужно взаимодействовать с командой, и потому им можно, например, надышаться кислородом перед беговой. В любом случае, профессионалы обычно используют что-то для насыщения крови кислородом, вроде средств от астмы, но они сильно бьют по голове. В смысле, избыток кислорода в крови вызывает опьянение, как и его недостаток, заметил я. Например, когда ты бежишь марафон, потом часто голова болит, понимаешь? А, так вот как это работает, у футболистов же командная игра, если они начинают тупить, то проигрывают игру. Только у них свои средства, сказал я, они поддерживают форму, а на игре наоборот, стараются ничего не использовать. Ну, я посмотрел на Хайму, кроме кокаина, я полагаю. В смысле, удивился он, ребята просто работают изо всех сил. Кокаин, удивилась Миура, что-то знакомое, я слышала, его продают в спортивных магазинах. Да нет же, все парни Хаймы закричали в один голос. Хикитани, мерзавец, ты к чему ее склоняешь? Спросил меня Табе. Кокаин, это наркотик такой, ты могла про него слышать из детективов и боевиков, ответил я. Статья такая-то уголовного кодекса. Чего? Удивилась Миура. Большой спорт, большая грязь. Пожал я плечами. Можно сначала, о чем мы говорили. Слушай, это вообще, удивилась Миура, явно получив от меня что-то интересное. А мы о протеинах говорили. А, понял я, извините, прослушал. Футболистам не нужен протеин из магазинов, для них лучше специальную диету, вроде побольше куриной грудки. Им нужен тонус мышц для рывков и восстановления, а не внешний вид. Диета, удивился Табе. Какеру, так его, оказывается, звали, стал задумчив. А разве не нужно просто играть? Он рассказывает с позиции профессионального спортсмена. Табичи, ты прослушал, сказал ему Ока. А я что, не профи? Не, да ладно, вон как я кручу. Слы, Хикитани, а чё там есть-то надо? Спросил он меня. Я пожал плечами. Зачем тебе? Тебе только 17. Ешь все и больше играй, ответил я. Иначе загубишь свое сердце и помрешь. Чего? Да, со смешком протянул Хаяма. Это он верно сказал. Просто не отлынивай от тренировок. Слух, о чем мы тогда сидим? Пошли во двор поиграем. А, во что? С усмешкой спросил Хаяма. Давай уже вечером. Да хоть бы и в теннис, да и погода на улице роскошная. Можно без меня? Можно. Нельзя ли обойтись без меня? Все-таки. Эх, отлично придумал, сказала Миура. Я бы тоже сыграла пару сетов, просто для разминки. А то, засиделись мы уже. Говоришь как старик, Табичи, фыркнула Юмика. Я попытался тихо слинять, но наткнулся на взгляд Миуры. Пошли с нами, Хачиман, позвала она, мило улыбнувшись. Нет-нет-нет, а-а. «Пофиг, я плохо играю, зато я хорошо», — сказал Хаяма. «Давай против меня», — звучит так, будто он меня подачей убивать собрался. «Зачем?» — спросил я. «Поймите меня правильно, я специально отправил Тацуку к Юки на шите, чтобы не играть в теннис». «Это что, карма?» — Миура толкнула меня локтем. Она что-то спросила взглядом. «Уф-эф, они играют на перерывах из Юи», — сказал я, поскольку был в курсе от Юи Гахамы. «Вот как интересно. Пойдем посмотрим», — спросила она, и мы пошли. Пока шли, я предпринял несколько попыток слинять по дороге, но Хаяма внимательно за мной наблюдал. Он хлопнул меня по плечу, когда я стал притормаживать. «Чего? Пойдем, без тебя будет не так весело. Я так и знал, что меня будут бить в подворотне и вытряхивать деньги. Черт, нужно менять маршруты отхода домой. От велосипеда придется отказаться, а это меньше карманных в месяц». Но это лучше, чем то, что последует. Тацука и правда играл во дворе с девчатами и почему-то за Имакузой. Впрочем, мне было без разницы. «Привет!» – поздоровались популярные с помощниками, нагло войдя на уже занятую территорию. «Можем мы сыграть с вами?» «Хачиман!» – обернулась ко мне Миура. «Как начнем, сбегай мне за водичкой, хорошо. Потом рассчитаемся». «Начнем что?» – удивился я. «Драку!» – улыбнулась Юмика. Она подмигнула. «Или ты думал, что я ради другого пришла?» «Шутка. Шутка же. Она точно не собиралась драться. На всякий случай я предупредил. Юкина шита хороша во всем. За что берется, я не знаю, чего нет в ее арсенале. Ладно, я завод. И ты здесь, Хикигая-кун?» Гордо спросила Юкина шита. «Занятно видеть тебя в такой компании. А что такое?» Усмехнулась Миура. «Ревнуешь? Ахаха, Юкина шита ревнует из-за того, что от нее ушел участник ее кружка. Это, Миура-сан, мне еще здесь жить, вообще-то», проблеял я, поняв все смыслы подтекстов. Их было три, но сейчас не было времени об этом размышлять. Ревновать здесь ни к чему. То, что он стал твоим подпевалой, окончательно завершило его трансформацию в ужа, окатили меня презрением. Вот же сука. Ну-ну, хватит, девчата. Поднял руки и голос Хаяма. «Мы просто поиграть пришли. Играйте где-нибудь в другом месте, у нас здесь работа», — холодно посмотрела на него Юкина шита. «Нет, ну, вы только посмотрите на нее, как надулась», — хихикнула Миура. «Не волнуйся, Юкина шита, мы просто за ним присматриваем. Я уже сказала, меня такие жалкие вещи не волнуют, бродячий вы серпентарий. «Что? Я помог Юмика. Она назвала тебя желтым земляным червяком», – процитировал я Киплинга. «Аво, понятно. Ну, что ты, Юкинашита?» – отмахнулась неожиданно Миура. «Что странно, ты такая нервная, и все-таки драки быть, мы пришли поиграть», – сказала Юмика, немного нервно и чуть устала. «Нет, она и правда играть пришла, серьезно, я уже сказала, что мы тут не играем, а работаем», – прищурилась Юкинашита. «Я повторю для тебя по-японски. Работа, а вы нам мешаете. Они думают, что мы будем отнимать у них их место», – отметил я. «Их не переубедить, так уж лихо мы зашли. Сперва стоило ее, Юкинашиту, заранее известить. Я был в такой ситуации, и точно знаю, насколько Юкинашите и остальным сейчас страшно. Хоть и не у всех есть такой опыт, но у большинства точно должен быть. Так почему они тупят, забыли, как выглядят хулиганы? Меня бесит, что ты бормочешь, начало Юмика, но помоги, раз уж умеешь. А ты уже закончила, удивился я. Я и не начинала. Так, прикололась. Ну и приколы у тебя, Юмика. Команда Тацуки против команды Хаймы, сказал я. Так и работа будет сделана, и я в теньке посижу. Точно, согласился Хаяма. Просто дадим новых противников. Разве не лучше будет? Полагаю, мои тренировки с точки зрения обучения будут выгоднее, проговорила Юкинашита. А что на кону? Спросила меня Миура. Мое душевное здоровье. Что? Она на меня посмотрела хмуро, и потому я прекратил шутки. На кону. Что могло понравиться Юкинашите и Миуре одновременно, кроме Хаймы и Юигахамы? Непростой вопрос. А еще его нужно обернуть мне на пользу. Если побеждает Юкинашита, то ты, Миура-сан, вступишь в ее клуб. Нет, плохая затея. Что я натворил? Чего? Удивилась Юмика. Зачем? Я не знаю. Ты же хотела высоких ставок, и затем, почему нет? Спросил я. А если побеждает Миура, то Юкинашита распускает свой клуб, сказал я. Идеально. Почему? Удивилась Юкинашита. Сразу сдаешься? Спросил я ее. Наука Хирацуки, работай. Юкиночка так сжала свою ракетку, что мне чуть плохо не стало. Короче, в любом случае меня будут бить. Пхикки, ты что такое говоришь? Возмутилась Юигахама. Юкина, не соглашайся. Я не собиралась в это играть, но теперь у меня есть причина. Ведь он тогда вернется, улыбнулась Юкинашита, если ты понимаешь, о чем я. Ха, меня устраивает, кивнула Юмика. Играем. Хватит, ребят, это же просто игра, возмутился Хаяма. Просто сыграем, и все. Ага, для тебя это просто, а у меня тут ставки зашкаливают. Нет, это слишком для моих нервов. Пойду-ка я за водой, как и обещал. А ты и правда почему-то понравился Юкинашите, Хикитани, сказал мне Хаяма внезапно, пока девчонки ходили переодеваться. Он улыбнулся, как кусок кровоточащего мяса, что ли, или как чашечка нежного мозга. Буду рад, если ты поможешь мне это исправить, сообщил я ему. Нет, пожалуй, я не буду доставлять тебе подобного удовольствия. Видеть, как ты страдаешь, приятно, господин серый кардинал. Серых кардиналов никто не замечает, сказал я. Это не так, иначе бы они не были кардиналами. Я вздохнул. И почему же тебе так не нравится клуб волонтеров? Спросил Хаяма серьезно. Дело не в клубе, ответил я. Это много и сложно объяснять, но мои действия полностью оправданы. Это самооборона. Я имею на это полное право. Я защищаю самое дорогое. Ну, так постарайся. Нет, это ты, пожалуйста, постарайся, подбодрил я его. Иначе мне будет плохо. Это твоя привычка к разрушению, покачал он головой. Когда-нибудь ты сам себя погубишь. Вот не надо быть доброжелательным, когда сам собирался разбить мне хлебальник. Я старался держаться равнодушно, но этот гад реально очень обаятельный в личном общении. Честно, вопрос можно? Спросил я его. Ну, давай, как ты растишь свой пофиг? Спросил я прямо. Хаяма Дона вылупился на меня изумленно. Очевидно, что он ожидал любой вопрос, кроме этого. После длинной паузы он захохотал так, что схватился за живот. Идиот, выдохнул Хайта и вдохнул. Уф-эф, это называется сдержанность, Хикитани. Просто рецепт, обойдешься. Придурок, хохотнул блондинчик и пошел к полю. Девочки возвращались. Часть 10. Матч был 2-2, чтобы Сайка тоже участвовал. Однако команда Тацуки применила хитрость. Да-да, хитрость. Почему они пришли к выводу, что нужно так поступить, это отдельный разговор, но сперва на поле вышла не Юкинашита, как я думал, о Юи Гахама. И это заслужило отдельной реплики от Миуры-сан. Юи-чан, решила побыть пушечным мясом? Спросила ее Юмика. Разведать? Да, у нас такая тактика. Довольно смело сказала ей Юи Гахама. Ну, смотри, Юи-чан, Юкина Шита же отошла сперва от команды. Хайтао, а разве так можно? Спросила Миура. Потому что вообще-то нельзя, если по-хорошему. Однако Хаяма-сан даст им эту возможность меняться, 100 пудов. Потому что он-то просто играет, и поддерживает мысль о том, что это товарищеский матч. Пусть только в своей голове. Затем Юкина Шита подобралась ко мне, пока я искал место, откуда наиболее удобно наблюдать за разгромом моей мирной жизни. В этот ностальгический момент я хотел немного пофилософствовать и возвыситься над полем брани, чтобы понять, что было сделано не так, и исследовать цепочку событий до текущего состояния. Хотя я заранее знал ответ, имя Хирацука в списке главных виновников почему-то отказывалось появляться. Она просто стирает его. Что за чудовищная сила? Я так понимаю, что бунт на корабле – это часть твоего характера? Спросила меня Юкина Шита. Ай, блин, я дернулся, поскольку не ожидал ее тут увидеть. Фух, напугала, выдохнул я. И чего ты боишься? Невыполненных обязательств, за которые последует неизбежная расплата. Вообще-то, я изо всех сил стараюсь выполнять ваши указания, Юкина Шита-сан, ответил я хмуро давно заготовленной ложью. Как видите, постоянно общаюсь. Это не выглядит как общение. Ты используешь их, а они используют тебя. Я фыркнул. Типичный мир. Юкина Шита тяжело вздохнула. Спрошу по-другому. Ты уверен, что хочешь именно этого? Чего? Черную метку и Нарею? Не понял я, поскольку смотрел за игрой. Таких унизительных отношений. Я удивился. Подожди. С чего ты взяла, что они унизительные? Потому ваш социальный статус уж слишком разный. Я посмотрел на Юкина и заметил. От вас они отличаются тем, что я пока не слышал за дни такое количество оскорблений, как у вас за часы. Это не оскорбление, а перечисление качеств по списку и их адекватная оценка. Зачем тогда со мной разговаривать? Спросил я. Тебя привел учитель, и я до сих пор занимаюсь твоей проблемой. Ты состоишь в моем клубе, предатель. И тут я удивился и снова посмотрел на Юкина Шиту. Это же неправда. Правда, за тебя бумаги заполнила Хирацука Сенси, когда я ей об этом заявила. Да что она себе вообще позволяет? Я аж встал. Это явный перебор. И вообще я делаю все, о чем она говорит, а она меня ногой в этот клуб запихивает. Побродив немного от возмущения, я снова сел в тенек. В любом случае, отвернулась Юкина, я не соврала. Но это неправда. Даже если соврала не ты, сказал я возмущенно. Но какое отношение это имеет ко мне? Юкина Шита состроила дурочку. Прямое. Отрицая свое участие, ты прямо врешь. Это же обычная схема мошенничества. Юкиночка обиделась и затем, внезапно, села передо мной, поправив юбку. Ты придешь? Спросила она. В клуб? На всякий уточнил я. Вдруг она меня к себе домой зовет, а я не готов. Совсем. В первую очередь морально. Даже и представить себе не могу, в каких хоромах она живет. Юкина Шита не ответила, но смотрела прямо. Зачем? Чтобы ты опять начала всячески меня оскорблять, учитывая, что я честно рассказал тебе всю свою подноготную, которую ты тут же использовала против меня. Я, вот как ты это видишь. Я припомнил ей первый разговор с Юи Гахамой, так же, как мог припомнить Хирацуке, впрочем, разговор с Юкина Шитой. Я не пыталась тебя оскорбить, выдохнула она и поднялась. Ты тогда я понимаю. Она развернулась и ушла. Я выдохнул так, словно сбросил с себя скалу. Хаяма и Миура были сильнее первой пары игроков. Сперва это не сильно бросалось в глаза, но вскоре перевес стал очевиден. То ли Юи Гахама устала, то ли еще что, но внезапно команда заявила пересменку. Мне свистнул-то бы. Я сперва не понял, но с кряхтением поднялся и подошел. «Хикитани, сыграешь на стороне Юкина Шиты?» – спросил меня Хаяма. Я глянул на Юкина, отвернулась. Я глянул на Миуру, а та активно закивала. «Только не поддавайся», – сказал мне Хаяма. «Сражайся честно, Хачиман, давай», – подбодрила меня Миура. «Ну вот, я понимаю, чего они хотят, но я не хочу играть с Юкина Шитой, а также и с вами, в принципе. При этих уговорах я выгляжу невероятно жалко. Ах, да пофиг, только не затягивайте». Я взял ракетку и встал рядом с Юкина. «Ну, что, готовы?» – воскликнула Миура. «Учти, Юкина Шита, я не умею играть в полсилы. Зато я умею, сказала Юкина. «Не волнуйся, тебе не придется. Обязательно нужно это делать», — спросил я ее. «Ты так хочешь заполучить ее в клуб и подружиться, ТЦ?» — цыкнула Ледяная. Я вздохнул. «Мне так стрёмно стоять рядом с ней, что мой инстинкт самосохранения просто не допустит, чтобы она проиграла. Иначе что?» Впрочем, конец мне был очевиден. Оставалось потрепыхаться напоследок с честью, или что-то такое же, исключительно визуальное. А дальше на корте происходило нечто невероятное. Мне пришлось подстраиваться под Юки на шиту, поскольку она действовала так, будто на корте вообще одна, но и рубилась она так, что мы взяли сет, а я и не успел заметить. Нет, я тоже побегал, но не так, чтобы очень. Все шло к тому, что Юки на камбик не цола, она точно самый ценный игрок матча. Однако, внезапно она стала проседать на матчпоинте. Ее стратегия почти сработала. Я выдохнул, ведь страховать ее было и нервно, и напряжно. Я вроде всего ничего играл, а весь в потах. «Хорошо, что раньше я ехал в школу на велосипеде. Что-нибудь?» – спросил я. «Ничего. Я выдохлась и едва стою», – сообщила Юкина мне. Она глубоко вздохнула. «Наша подача. Это правда. То есть, ты предлагаешь работать только на подачу?» «Подавай», – сказала Юкина. Я подумал немного, а затем пошел к мячу. «Пора заканчивать с этими издевательствами и позором». Замер. Глубоко вдохнул. «Чего я хочу?» Постучал мячом по корту. «Это главное. Плевать на все, вопрос лишь в том, чего я хочу». Юкина шито сказала, что не хотела, но это неправда, хотела, потому что ей казалось это веселым. «Да». Я снова посмотрел на Юкина, та не смотрела на меня и молчала. «Вы там телепатией, что ли, общаетесь?» — спросила нас Миура. «Вот же вы стрёмные, а, Юмика, подожди», — шикнул на нее Хаяма. Я посмотрел на него. «Да пофиг, не знаю. Пусть будет по совести». Я уже отчаялся и хотел просто ударить посильнее в Хайму, надеясь, что он не увернется, но тут почувствовал, как ветер, как и обычно в это время, разыгрался и усмехнулся. На удачу бросил мячик легонько, так, чтобы он едва перелетел через сетку. Сил ветерок должен был дать, я себе пару раз так по лицу попадал. Но этот непредсказуемый поганец вообще как закрутил, что вышла какая-то божественная подрезка, как в истории с флотом монголов. «Наследник ветра, Займакуза, заткнись, пожалуйста, не усугубляй, я же не повторю это никогда». Я подошел к сетке, Хаяма подал мне мяч. «Это ты здорово подал». «Повезло, повезло», — согласил я. «Хаяма-кун, а как ты держишь удар?» «Чего?» «Аккуратнее», — предупредил я его. На самом деле это было мое единственное оружие. Ввести в заблуждение принимающего и нанести удар туда, откуда не ждали. «Ну, спасибо, наверное». Разошлись. Я подошел к своей позиции. Вдохнул. «Нет, определенно. Ну, а что поделать? Это определенно чулочки. Ну, а как иначе, когда гормон так играет?» Выдохнул. «Юмика, берегись», — вскрикнул Хаяма, когда я скривился перед ударом. «Дах, я бил просто посередине, но из-за того, что Хаяма рванул в сторону, я попал прямо по нему. Так, я запишу этот день, как день невероятного и нелепого везения, вот что, но рожу буду делать камнем. Уж очень круто получилось. Надеюсь, он не разгадал мой план и не подстраивался под него изначально, иначе будет обидно». «Нет, я не хочу спрашивать. Хайта, ты чего?» — возмутилась Миура-сан. «Да он», — улыбнулся Хаяма лучезарно, — «меня обманул». На корте собиралось небольшое напряжение, но когда Хаяма подошел к сетке и протянул мне руку, я ее пожал, пытаясь понять, так он подыграл или нет. Мне же жить с этим чувством. Хотя пофиг, я буду лелеять эту грязную победу в своем сердце. «Ты и правда пойдешь на все ради своих идеалов», — сказала мне Юкина. «Я слышу этот мерзкий подтекст, прекрати. И лучше волнуйся о том, что Миура теперь сможет ходить в твой клуб, как к себе домой. И какой ты нафиг идеал? Зачем? Вот зачем я это сделал? Я даже отвечать ей не хочу». «Юкинан, ахаха», — вцепилась в нее Юигахама. «Теперь я думаю, что лучше бы этой победы не было», — сказала Юкина. «Что ты такое несешь? А, бесит, а, все болит. Ладно, пофиг. Поскольку я не смог отвязаться от Тацуки, который от чего-то ко мне привязался, мы с ним пошли, вроде как, благодарить девчат, а именно Юигахаму и Юкинашиту, за матчи проведенное время. Я вяло плелся, пока он меня подпихивал. Нет, я мог бы идти и сам, но не хотел». «Ну, хватит тебе, Хикигая-кун», — пробурчал он. «Давайте миритесь, Юбикири», — спросил я его скептически. «А хоть бы и так, думаю, это будет неплохо выглядеть», задумался мальчик и дал мне мизинчик. «Чего?» – удивился я. «Юбикири, спасибо, большая честь, но не стоит тратить такое на меня», быстро прошел я мимо. «Еще раз извините, ну его нафиг, хотя пофиг». Я подошел к двери клуба и открыл, зашел внутрь. «Я дома», – сказал я громко и провоцирующе. Поскольку ожидаемых оскорблений не услышал, то осмотрелся. Прикрывающаяся Юки нашита в одной рубашке и трусиках, вот что я видел. Она испугалась и очень сильно смутилась. Ее попка и видимая мне ножка были очень неплохи, хотя она и казалась тощей. Почему я увидел сперва ее? Было же еще на что посмотреть. Было, я перевел взгляд. Юи Гахама была почти без всего, она стояла с телефоном и тупо смотрела на меня. У нее и правда была большая грудь. Учитывая выражение лица, в котором начал проглядываться гнев, она не выглядела такой привлекательной, как Юки Нашита, хотя ни в чем ей не уступала. «Вы это специально?» – спросил я их возмущенно. «Правда, сдохни уже!» – возмутилась Юи Гахама и бросила в меня ракетку, но попала в вошедшего Сэя. «О чем мне-то теперь делать?» – проигнорировал я убитого и продолжал жадно пялиться на Юки Нашиту. «Выйди!» – крикнула на меня Юи. «Уже поздно!» – крикнул я в ответ. «Я насмерть поражен вашей красотой и не смогу этого забыть, пока не схожу дома в туалет, во всяком случае». «Серьезно, они же специально. А где Миура?» Внезапно задался я вопросом. «Ну, для страховки. Ага, да». Без нее картина не казалась мне полной. Я поставил сумку и подошел к Тацуке, выволок наружу и стал уже там спрашивать, цел ли парень. Часть 11. Примечание к части. Не обращайте внимания на мою перепалку с Ветровым. Я допишу как минимум до пятой серии. В комнате царило смущение. Вернее, как, если бы я описывал для Камачи-сан, что я увидел, она бы назвала меня извращенцем и обрадовалась. Во всяком случае, я так думаю. Но это же не откроет для сестры моих истинных мотивов. А еще мои шуточки насчет Камачи-сан обязаны будут прекратиться. А я на такое пойти не могу. Это одна из немногих вещей, которая заставляет ее от меня отвязаться. К тому же, она совершенно беспечна. Просто необходимо постоянно напоминать ей об опасности парней. Я так считаю. С другой стороны, Камачи-сан, сказал я решительно, насколько мог, тут ведь еще и сформулировать надо. Чевой, улыбнулась сестрица, ты хоть по-японски то говори. Попросил я ее несколько сварливо. Опять модный выкрик в классе, братик, прекрати уже быть таким занудой. Есть две девушки, которые до меня домогаются, начал я. Братик, ты себе это точно надумал. Одну из них я видел в трусиках и рубашке, проговорил я, естественно, без разрешения, и, конечно, это случайность. Везунчик, фыркнула Камачи, и чего надо, именно, как поступить так, чтобы эти персоны, я поводил руками в воздухе, пытаясь поймать правильное слово, насилие, не выход, братик, как ты могла обо мне такое подумать, спросил я ее. Так ты меня заставлял что делать, возмутилась Камачи, это был эксперимент. Я должен был понять, что чувствую, когда надо мной издевается красивая девушка, быстро и почти равнодушно сказал я. Должен сказать, никакой разницы, разве что с Камачи-сан немного спокойнее. Я подумал и кивнул своим наблюдением. Где-то так и было. Братик, вот ты двинутый сестролюб, скривилась Камачи. Не обзывайся, и вообще больше не обзывайся на меня, я серьезно, добавил я строго. Так вот, я не знаю, как поступить. А ты извинился? Спросила меня Камачи-сан. Нет, мне же повезло, пожал я плечами. Ух, Камачи-сан закатила глаза, а хотя, она просияла. Оставь как есть, сказала она и добавила. С тебя 5000 йен. Хороший заработок, покивал я, схватил ее за ухо и потащил. А-а-а, закричала она, я на тебя папе пожалуюсь. Я же предупредил, сказал я ей и вздохнул. Я же не умею, Камачи-сан, общаться с девушками, но ухо не отпустил. Ай, отпусти, я буду серьезный. Подумав немного, я отпустил. Камачи-сан надулась, став очень миленькой рожицей, но все еще оставаясь махоньким монстриком. А ведь у нас могло сложиться как у обычных братьев и сестер, с криками и драками, с молчаливым равнодушием друг к другу, если бы не тот случай, когда она из дома убежала. Так чего ты хочешь знать? Спросила Камачи. Как загладить свою вину? Нет, просто как себя вести, как бы, я проговорил медленно, стараясь, чтобы все мои слова были искренними. Я не хочу, как другие, лицемерить и врать, что ничего не произошло. «А, ну так предложи ей выйти за себя». «Не могу, я люблю другую», — ответил я. Камачи фыркнула. «Хачиман, прекрати, так я не тебя имею в виду». Повисла тишина. «Это обидно, между прочим», — начала она. «Хоть бы сказал, что по-братски там». «Ты поняла контекст, Камачи? Я все еще не отбрасывал серьезности». «Да, я люблю другую, другая меня нет, а этой просто повезло. Или нет, как посмотреть». Камачи потерла лоб и задумалась. «Ничего себе, никогда не думала, что буду обсуждать с тобой что-то такое интересное». Она стала тереть затылок. Я покивал. Вопрос был не из легких. «Может, и правда не стоит извиняться?» — спросила Камачи. «Я к чему? Ты так покажешь, что тебе все равно». «Может, и так», — кивнул я, — «но лучше еще подумай, а то я натворю дел, и даже не пойму». «Да, у тебя это постоянно». Камачи поднялась и пошла хозяйничать на кухне. Вскоре, пошумев немного посудой, она вернулась с двумя кружками кофе. Я поблагодарил ее. «Извини за труд. Сколько раз я тебе говорила не говорить этого. Ты упертый до мелочей настолько, что страшно становится», — она помолчала. «Не-не, Аничан, какая она?» Я пожал плечами и описал Хирацуку. «Она крутая. У нее длинные волосы, высокий рост и длинные ноги. Не очень многословная, но эмоциональная. Может здорово приложить как словом, так и кулаком. Тебе последнее нравится больше всего?» «Да, как раз нет», — вздохнул я. «Нравится. Ответственность, наверное. Не отмахивается, что-то делает, ворчит, вздыхает. Упрямая». Я кивнул. «Это и раздражает, и нравится. Она немного дерганая и мило смущается. А когда она счастлива, на сердце тепло. Как-то вот так, Камачи-сан». Сестренка широко открывала глаза, весь монолог. «Похоже на настоящее чувство», — удивилась она. «А я думала, что такой, как ты, только жалиться может». «На что жаловаться?» — спросил я. «Мне повезло, я думаю. Это не как с Римата, где я себе все надумал и просто жаждал чего-то, чего не знал. Тут я иногда отказываюсь думать, когда она рядом, представь себе». Прерывается мой внутренний монолог. Я откинулся на диван и потянулся. Вот только это несбыточная мечта, и остается только смеяться над ситуацией, потому что плакать я больше не хочу. «Ты это, братец, справишься сам-то?» — засомневалась Камачи. Я посмотрел на нее хмуро, но согласился. «Вряд ли, но и тебя дергать не хочу». В классе повисла какая-то неприятная атмосфера, и пока я разговаривал с Хирацукой у доски, она читала мою анкету по самоопределению, самую обычную, с выбором спасателя, заметил это самостоятельно, без подсказок. «Ну, вот, бездушно, механистически, именно то, что нужно», — кивнула Хирацука весело, треснула по доске рукой и рыкнула на меня. «Это ты хотел услышать? Да вы же сами». Начал я и замолк, потому что Юкинашита пришла в класс к Миуре. «Синси, я породил монстра». Она проследила за моим взглядом и удивилась. Неожиданно видеть Юкинашиту и Миуру вместе. Я почему-то считала, что они подерутся. Так и было, но я использовал вашу тактику и заставил их дружить. Я потер заспанные глаза. «Разве что вы на гордость давили, и у вас не получилось, а я показал им взаимные слабости». Девочки очень мило улыбались, общаясь. Миура даже покивала Юкинашите, но я заметил, что там произошел. Впрочем, это мог быть и рабочий момент. Просто работа жуткая. «Да, лжец. Насколько я знаю, ты просто струсил в последний момент», — улыбнулась Хирацука и потянулась к моей голове. «Ты только не бейте. Дурак ты», — растрепала она мне волосы. Я вздохнул. Это было скорее неприятно. «Так что, переписывать?» — спросил я. «Нет, не надо», — отмахнулась Хирацука. «Синси, хоть спасателем ты точно не будешь. Стремление похвально и можно положить в папочку. Ну, тогда я свободен». «Пока нет, я еще не отчитала тебя за то, что ты устроил. Как ты вообще до этого додумался? Ты понимаешь, насколько важен для Юкинашиты ее клуб?» — спросила меня Хирацука. «Был бы важен, она бы на него не играла», — ответил я. «И вообще, разве это не ее личное дело, в которое я не должен лезть?» «Личное, личное», — кивнула Хирацука. «А ты попробуй с этим разобраться. Хирацука-сенси, она же ваша копия, только меньше», — заметил я холодно. «Я с таким не справлюсь, извините». Даже поклонился я, отказываясь. «Хикигая», — Хирацука прищурилась. «Подумай еще раз, ведь если она моя копия». Хирацука усмехнулась и похлопала меня по плечу, прикрыв глаза довольно. Я ее не понял. «Впрочем, Хирацука-сенси, это Хирацука-сенси, а Юкинашита все-таки Юкинашита, так что она не права», — С чем тут разбираться? Я подошел к Юмика. Миура-сан рассматривала листочек. Она все-таки пригласила тебя в клуб? Спросил я, кивнув Илью и Гахами. Да, согласилась мрачноватая Миура. Посмотрела на меня, с другой стороны сказала, что собирается использовать мою популярность к лучшему. Ну, если ты будешь в клубе, то к ней с большей вероятностью будут приходить девочки, пожал я плечами. А, так она на меня не очень рассчитывает. Ну, в целом, я довольна. Да, Юи-чан, жестко посмотрев на Юи Гахаму, спросила Миура. А что такого-то? Спросила возмущенная Юи. Ты тоже с ней подружишься, я думаю. Юи, мне это вообще не было нужно, скривилась Миура, затем посмотрела на меня. А ты-то чего? Хотел сломать ей клуб, так сломал бы. Вы сказали мне играть честно, пожал я плечами. Это как раз был намек этого не делать. Пилинг. У обеих девушек одновременно появилось на телефоне сообщение. Обе симпатичные особы без удовольствия уставились на экранчики своих раскладушек. Юи Гахама-сан, а какого цвета у вас волосы? Спросил я ее. Рыжий меня раздражал. Ну, такие, каштановые, наверное, спросила Юи у Юмика. Та подумала и кивнула. Да, каштановые, такие, симпатичные, заявила Миура. Только прическа была дурацкая. Чего? Обалдела Юи. Это же ты уговорила меня покраситься. Да, подумала, а почему нет? Да блин, Юи у нас тупенькая порой, улыбнулась Ибина. Да хватит. Ну, вот, теперь буду отращивать и постригусь. Я кивнул на телефоны. Что в сообщении было? Вы обе помрачнели. Миура вздохнула. Да какой-то урод рассылки делает. Если бы у тебя был мой телефон, я бы на тебя подумала. Спасибо, включил я пофиг. Не, ты не подумай. Я просто не знаю, кто это еще мог задумать и зачем, сказала Юмика. Кстати, давай со всеми обменяйся, чтобы всегда быть на связи, иначе я не буду уверена. Может, не надо? Занервничал я. Хикио, уставилась на меня Юмика. Я нервно достал телефон. Теперь у меня там будут телефоны девушек, с которыми я общаюсь, а раньше был только Хирацуки. В кабинет мы вошли всей толпой, поздоровались с Юкина, та коротко сказала всем своим тихим голосом. Коничева. Миура попросила меня достать ей стул, она уселась напротив Юи Гахамы, вместе они зажимали Юкиночку во главе стола. «Что сегодня?» – спросила она, потянувшись. «Просто сидеть будем, пока никто не обращался к нам за помощью», – сказала Юкина. «С просьбой Тацуки-сана мы закончили, поэтому пока свободны». Возмутилась Миура. «Я что, зря сюда шла? Знаете что, о, давайте тогда пока домашку сделаем, а я Ибину к нам посидеть позову». Это, немного испугалась Юкинашита. Не стоит превращать клуб в место для посиделок. Да ладно тебе, Юкинашита, отмахнулась Миура. Я считаю, что не нужно превращать клуб в место наших с тобой ссор, сказала Миура, улыбаясь. Я с тобой и не ссорилась, Юмико, нервно проговорила Юкинашита. Я не люблю большие компании. Кстати, у нас есть дело, которое можно было бы обсудить, подняла палец Миура, и она показала свой телефон. Цепное сообщение? Спросила Юкина вслух. Положив телефон на стол, Юмика кивнула. «Что, сможем мы этого достать?» Спросила она. «Кого вы там собираетесь достать?» Я подошел поближе и попытался взглянуть, но Миура тут же сцапала свой телефон. «А мне текст знать не надо?» «Не волнуйся, я тебе его перешлю. А то вдруг ты что-то задумал?» Прищурилась Миура грозно, а затем рассмеялась. «Нет, я точно не должен был выигрывать. Действительно?» Таким же взглядом уставилась на меня Юкина, только Юи Гахама вмешалась. «Да ладно вам, он же вас помирил, позиция удобная, но и Миура, и Юкинашита точно знали, что это не так, и мне оставалось только нарочито проиграть». Получив сообщение, я стал его обдумывать. Содержание было такое: Ямада встречается сразу с тремя, Тобе избил ребят в восточном игровом, а Ока намеренно поломал игрока соперника. «Так, и почему их хвалит?» Пошутил я. «Это по-твоему хвалит? Ну, как минимум их выставляют довольно решительными», сказал я правду. Девчата уставились на меня во все шесть глаз. «Что, только ты мог сказать нечто подобное?» указала на меня Юкинашита. «В смысле, вербально, руками она ничего не делала. Извини, но даже для такого поступка нужно обладать несколькими качествами», пожал я плечами. «Во-первых, котелок должен варить. Во-вторых, не бояться получить неожиданные последствия. Ведь достигнуть можно вовсе не того, чего хотел. Я прочитал вслух все сообщение и спросил у девочек: «А что, Ямада реально такой симпатичный?» Обе наши модницы замотали головами. «Ну, к нему могут приставать», — проговорила Юи. «Но скорее в том смысле, чтобы узнавать насчет Хаймы Куна». «Так, Юи Гахама спалилась. Надо ли ее выручать?» «Нет, не стоит. Хачиман». Юмика посмотрела на меня скептически. «Кто вообще в это поверит?» «А я бы проверил», — не согласился я. «Я ведь встречаюсь с вами тремя, и кто угодно потом может распускать такие слухи». «Отличный заход, внутренний мазохист». «Да в это никто никогда не поверит», — отмахнулась Миура. «А мы серьезно обсуждаем нечто такое же», — сказал я. «Так вот», — подумал я вслух, — «на кого направлено сообщение?» «На нас же», — легко ответила Юмика. «Нет», — отмахнулся я. «Кто должен задергаться, чтобы выяснить и решить проблему, или просто начать решать? Я к тому, что гадости не делают просто так, без плана. Как мило с твоей стороны объяснить нам это, злодей», — фыркнула Юкинашита. «Спасибо», — снова включил я пофиг. «Значит, что должны сделать те, кто получил сообщение? Поссориться?» — пожал Юи плечами. «Не станете вы ссориться из-за атаки снаружи», — сказал я. «Наоборот, скорее сплотитесь». Тут Юкинашита кивнула. «Я с этим согласна. А еще вы попытаетесь выяснить, кто это был, и пойдете по самому разумному пути, будете искать, кому выгодно. Но это в обычных условиях. А теперь вы пойдете к нам, в клуб помощников». Юкина задумалась, а я же не понял, почему она так решила. «Полагаю, Хаяма Хайта сейчас сюда подойдет», — сказала она, — «и попробует добиться решения». Юкина посмотрела на Миуру и предупредила сразу: «У меня нет никаких планов на твоего парня». «Хаэм?» Миура подняла бровь. «Меня это не беспокоит», — соврала она. «Я серьезно, Юмика. Я поняла тебя, а, Юкина?» Юи поднялась и спросила что-то у Юкиночки шепотом на самое ухо. Та сильно удивилась и покачала головой. «Нет, совсем нет. Полагаю, это значит, что Миура-сан не участвует в этом заговоре. Могла ли это быть сама Юи Гахама?» «Такую мысль я думал, поскольку женский почерк прослеживался в данном сообщении. Автор не знал, что большую часть написанного можно скорее посчитать за доблесть, чем за какой-то плохой поступок. И разве что Оки может достаться от учителя, но, опять же, не от команды. Мальчики довольно простые существа. Ну, если хорошо рассудить, чем плохо то, что у Ямады три девчонки? Ничем, это их проблемы, а даже не его. У Тоби вообще идеальный случай. Побил и побил, кого это вообще напрягает? Молоток, особенно если было за что». Так я рассуждал, пока девочки переключились на обсуждение чего-то, что можно было потрогать и даже попробовать, а я за ними на всякий случай записывал всякие их модные места. Помимо Камачи-сан, это могло понравиться Кавасаки-сан, если мне придется о чем-то ее просить, да и Хирацуки, может быть, тоже. Посмотрел на них, они довольно быстро сдружились, и довольно тесно общаются. Всегда завидовал тем, кто могли сблизиться вот просто так. Раздался стук, девчата притихли, но внутрь заглянул Займакуза. «Я разберусь», — сказал я, поднимаясь, и вышел. Легкие очки для победы. Займакуза принес распечатку для своей рукописи, первую главу. Я посмотрел на него скептически. Решил, что разбираться по одной будет лучше. Спросил я его. Он кивнул. «Хотелось бы, чтобы дочитывали. Юкинашита в любом случае дочитала бы. Но не это же», — возмутился Займакуза. «Знаешь, сколько и чего я отсмотрел, чтобы получился СМ. Даже не хочу об этом думать. Ладно, давай». Забрал я папку. Получив драгоценную для Займакузы рукопись, я сел на свое место и стал читать. Главным героем был все-таки не обычный школьник, а задрот, который только что переборол свое чунибьё и довольно болезненно на все реагировал. Можно сказать, писали с меня, и пофиг, пофиг, я не злюсь, не злюсь. Так, теперь он встретился с вампиром в метро, это Займакуза у Моногатари слезал. Понимаю, однако внешность вампиртя написана так, что ее сложно было представить себе хорошо, ленивый. Итак, она на него нападает, он в ужасе отбивается и бежит, плача на ходу и крича, но героя ловит и кусают. «Ты знаешь, что возбуждает больше всего?» — услышал я через боль. Тело на мне прогнулось от удовольствия. Страх, хотя из-за него кровь горчит. Так, а я тоже смотрел эту программу по телеку. Я выдохнул устало, поняв, что в первой же главе секса не было, только издевательство, это хорошо. Глава оканчивалась тем, что ГГ нашел вампиртян в своей школе. Ну, если учесть ошибки, то неожиданно неплохо, оценил я. Юкинашита-сан, можно вас отвлечь, тут стоит проверить и отредактировать. Чего там, Хикки? Потянулась к рукописи Юи, но листы я ей не отдал, только лично Юкинашите. Называется «Идеальная жертва». Опять, надеюсь, в этот раз это хотя бы законченная работа, у меня нет времени и желания читать такое целиком. Пусть будет сериалом, отмахнулся я. Так что посмотрите, пожалуйста, тут минут на 15. Вот как ты считаешь, удивилась она. Девочки собрались у нее рядом и тоже стали читать. Вот почему я не люблю аниме. Опять герой-тряпка, хмыкнула Юмика. Ну, что ты, Юмика, и Юигахама посмотрела на меня. Юкинашита же была сосредоточена. Она довольно быстро прочитала все и чуть-чуть покраснела. Я поговорю с Займакузой. А что не так, удивилась Юи. Нет, все так, кивнула Юкинашита. Я просто подскажу ему побольше издевательств. И посмотрела на меня. И жанр еще. Особенно жанр, если я правильно поняла. Опасная это была затея. И почему я хотел у нее это спросить? Мне понравилось, сказал я громко. Особенно момент, когда Юки в глотку герою вцепляется. Чувствуется реальная паника. А еще у Юки большие сиськи. Подожди, подожди. Одернула Миура Юкинашиту. Я не дочитала. Спустя 5 минут блондинка кивнула. И правда ничего так. Слушай, Хачиман, это же то самое? Спросила она меня. Я кивнул. Подскажи автору, что ему стоит уделить девушке побольше внимания. Например, тот азарт и игра в догонялки, мне очень понравились. А что ее возбуждает? Кровь? Спросила Миура у Юи. Та пожала плечами. Написано же, страх. Юкинашита уставилась на меня. Я отвернулся. В конце концов, не я же писал. Часть 12. Я удивился, когда Хаяма и правда пришел к нам. Юкина тут же насупилась, или нет, как бы сказать, обледенела, пожалуй, будет наиболее емко. На самом же деле она подтянулась спинкой к потолку, сразу став чуть повыше, сделала равнодушное лицо. «Привет», – поздоровался он. Его уверенное и улыбающееся лицо чуть сразу не повергло меня в уныние. «Вот бы и мне такое уметь». Было бы гораздо проще преодолеть оборону Хирацуки. Однако, я должен заметить, что его ухмылочка такая, что бесит. Не могу я принять подобную идиотскую жизнерадостность. Разве что как суперприем. Техника ниндзя, надо потренироваться перед зеркалом, хотя с моей рожей такое точно не выйдет. Приветик, Хайта, откинулась Юмика на стуле и чуть не упала. Ее поймала и помогла усидеть на месте Юкина. Ой, сорян, что-то я, чего пришел?